С другой стороны, могут быть более заметные огрехи – трещины, облака, лед или перья, которые уничтожают ценность камня. Но этот камень действительно хорош. Так что, когда на него выпишут сертификат, в нем не будут указаны искажения. Бенедикт закрыл лупу и убрал ее в карман. Однако, чтобы сделать безупречный бриллиант, его еще нужно огранить. Он зажал камень между большим и указательным пальцами. Огранка или форма камня — четвертый и окончательный фактор его стоимости. Форма должна быть близка к идеальной. Этот камень был огранен таким образом, чтобы ликвидировать дефект. Соответственно, у него плохие пропорции, он тяжел и далек от круглой формы. Я предпочел бы этому калеке меньший камень, даже с небольшим дефектом. Он положил алмаз на стол. Райские алмазы просят за этот камень 500 фунтов, что было бы справедливо, если бы речь шла о гемме. Однако цвет у него бедный. И хотя дефектов нет, форма неправильная. Его истинная стоимость примерно 185 фунтов. Послышался новый хор протестующих возгласов. Громче всех протестовал управляющий. «Уверяю вас, сэр, все камни оценены самым тщательным образом». «Давно ли вы служите в райских алмазах?» — резко спросил Бенедикт. «4 месяца, верно?» Управляющий уставился на него. «А до того служили продавцом в большой фирме бальзамировщиков и гробовщиков». «Я? То есть...» Управляющий слабо взмахнул руками. «Откуда вы это знаете?» «Я стараюсь все знать о своих служащих». «Ваших служащих?» — ошеломленно спросил управляющий. «Верно. Меня зовут Бенедикт Вандербилл. Я владелец в райских алмазов». Руби захлопала в ладоши и одобрительно заворковала. «А теперь, — сказал Бенедикт, вставая и помогая встать Руби, — пойдем, купим настоящие бриллианты». Аарон Коэн продал им 2 прекрасных белых близнеца огранки шатер, а в качестве оправы Руби выбрала из приплетенного в кожу каталога пару сережек белого золота. Бенедикт отдал Аарону чек на 20 000 фунтов и повернулся к Руби. «Теперь, — предложил он, — ленч в Селесте. Еда там ужасная, зато изумительная обстановка. Нам лучше позвонить и заказать столик. Вообще-то это не обязательно, но они ужасно обижаются, если этого не делаешь». Когда они снова садились в роскошный Бентли, Бенедикт сказал шоферу: «Поезжай мимо Трафальгарской площади. Хочу прихватить газеты из Южной Африки». Эдмунд остановился у входа в посольство. Привратник узнал машину и торопливо скрылся внутри, чтобы снова появиться с пачкой газет. Они направились к Хай-маркету, и Бенедикт достал Кейп-Аргус. «Посмотрим, что происходит дома». Он взглянул на первую страницу и заметно напрягся. «Что случилось?» Руби с беспокойством потянулась к нему, но он не обратил на нее внимания. Глаза его метались по странице, как челнок ткацкого станка. Она увидела, как краска отхлынула от его лица. Оно стало бледным и напряженным. Он дочитал и протянул ей газету. Руби развернула ее. «Вандербилл Даймондс получает ценную концессию».